Дриада джунглей, наверное. Или Большая Найя. Или Щитоносная. А точнее, Королева Змей. Мы рядом с обычными кобрами Индии, все равно, что ты рядом с червяками. А слыхала, что нам в пищу идет? Нет. Змеи из вашей Америки. В основном. Заключила королева, раскачиваясь совсем близко. Крестоноска быстро оценила размеры иноземки змеиеда. 2,5, что ли, спросила? 2 метра 60. 60. Так-то маленькая. Отозвалась та, успев проследить взгляд новой подруги. Хороший размер. Той же длины. Капельку побольше, может. Моя двоюродная сестра. Анаконда ее зовут. Догадываешься, какую она пищу поедает? Ну? Вот именно. Змей из вашей Азии. И она, в свою очередь, бросила выразительный взгляд на дриаду джунглей. «Быстро на слово», — отвечала та, снова начав раскачиваться, и, оплоснув голову в лохани, протянула томно. «Двоюродная, значит?» «Ну да». «Яда не имеет?» «Не имеет, потому так и увлекается ядовитыми иностранками». Но азиатка уже не обращала на нее внимания, занятая своими мыслями. «Послушай», — начала она снова, — «меня уже мутит от людей, собак, лошадей и всей этой глупой злой нечисти. Ты одна здесь способна понять меня, потому что те, кто нас окружает в этих стенах, по правде сказать, меня уже 1,5 года в клетке держат, словно я крыса какая. Да еще и терзают, пытают всячески, и, что хуже всего, унижают. Таскают туда-сюда, как лоскут какой-то. И кто, жалкие людишки? И я, кому достанет яду, чтобы разом покончить с ними со всеми, принуждена сдавать яд на выработку сывороток против яда. Нелепость. Ты не можешь и вообразить, как одна мысль об этом бьет по моему самолюбию. Смекаешь, к чему веду?» И королева многозначительно заглянула в глаза новой знакомки. «Кажется», — ответила последняя. «Чем могу я помочь делу?» «Одним лишь. У нас есть один лишь способ защиты и мести. Подползи-ка еще, а то вдруг услышит. Ты ведь знаешь, чтобы развернуться в полную силу, нам нужна точка опоры, иначе мы гибнем. Если ты поможешь мне обрести ее в нужный момент, это может стать началом всей кампании, только вот... Ну? Королева внимательно так взглянула на крестоноску. Не исключено, что ты при этом умрешь. Только я? Нет, разумеется, не только ты. Они, некоторые из людишек, умрут с тобой вместе. Но я же именно к этому и стремлюсь. Продолжай, пожалуйста. Ладно. Но ты еще подползи. Не бойся. Разговор после этого перешел на шепот, и крестоноска вынуждена была чуть ли не приклеиться к королевиной клетке, так что всю чешую о проволоку ободрала. И вдруг кобра рванулась к ней и 3 раза подряд ужалила. Другие змеи, которые давно уже следили за этой таинственной беседой, разволновались. Ну вот, она ее все-таки прикончила, коварная. Крестоноска, 3 раза подряд ужаленная прямо в шею, с трудом отползла немного в сторону по траве. Но вскоре осталась недвижимой. И это на нее наткнулся сотрудник института, когда 3 часа спустя зашел в серпентарий. Человек взглянул на змею и, перевернув ее ногой, словно потерянный кем-то ремень, грустно уставился на ее белесое брюхо. «Мертва. Никакого сомнения, мертва», — произнес он. «Но как это случилось?» И он склонился над змеей, чтобы осмотреть ее получше. Исследование было кратким. На шее, возле самой головы, он обнаружил неоспоримые следы укусов. «Вот так-так», — удивился человек. «Это дело дриады джунглей, никого другого. Вон она как свернулась плотно и смотрит на меня, словно я вторая крестовая змея, и меня тоже надо». 20 раз я директору докладывал, что эта проволочная сетка для нее не годится. Редкая слишком. Вот и доказательство. Ну что ж, заключил он, взяв крестоноску за хвост и бросая ее по ту сторону ограды, за этой уж в оба глядеть не придется. И вскоре доложил директору. «Ваша дриада укусила крестоносную змею, которую мы недавно поймали. Теперь у нее яду, наверное, уже немного осталось». «Как досадно!» — огорчился директор. «А нам как раз нужно сегодня побольше. У нас сыворотка почти кончилась. Умерла крестовая-то?» «Умерла. Я ее за ограду бросил». «Так нести дряду-то или как?» «Неси, что ж делать?» «Но для второго сбора яда часа так через 2-3». Она чувствовала себя сломанной, конченной, без сил. В рот набилась земля с кровью. Не понимала, где она. Плотный туман, застилавший ей глаза, начинал рассеиваться, и крестоноске удалось различить, что поблизости. Она увидела, вернее, смутно узнала, оцинкованную стену, и вдруг все недавнее ясно представилось ей. Черная собака, палка со щипцами в руках человека, чудовищная азиатская змея, со своим хитроумным замыслом, для осуществления которого она, крестоноска, должна была рисковать жизнью. Хитроумный замысел. Теперь она понимала. 3 укуса подряд ровно столько, чтобы парализовать ее на определенное время, чтобы она могла вернуться в нужный момент. «Чем могу я помочь делу?» — вспомнила она свой вопрос. Теперь она знала, чем. Не опоздала ли? Она сделала попытку пуститься в путь. Тщетно. Тело ее волнообразно изгибалось по земле, но все на том же месте. Так прошло еще какое-то время. «Надо же! Ведь близко совсем, и 30 метров не будет», — печально думала крестоноска. «Мне бы сил хоть на 2 минуты. На 1 даже, и я успела бы». Успела. И, сделав новый рывок, она сдвинулась, наконец, с мертвой точки и заскользила, заспешила по тропинке, ведущей к отсеку дома, где разместилась лаборатория. Вползла во внутренний дворик, пронеслась через него и очутилась у раскрытых дверей лаборатории. Такая картина предстала ей. Уже знакомый нам сотрудник института 2 руками с трудом держал на весу тяжеленное тело дриады джунглей, в то время как человек в черных очках засовывал ей в рот часовое стекло. Еще мгновение, и его рука надавит на ядоносные железы, и яд начнет стекать в специальный сосуд, а она, крестоноска, еще у двери. «Опоздаю», — подумала она с ужасом. Последним усилием бросила она свое тело через порог, и, пробелев мгновение в воздухе, клыки ее вонзились в босую ногу служащего. Почувствовав, что его словно прокололи горячей иглой, человек громко закричал и затанцевал на месте. Это длилось всего несколько секунд, но их оказалось довольно для того, чтобы провисшая громада дриады джунглей заколебалась в воздухе и, скользнув к ножке стола, сжалась вокруг нее в тугие кольца. Имея теперь точку опоры для тела, королева резко выдернула голову из рук служащего и воткнула по самый корень свои ядоносные клыки в левую руку человека в черных очках, в вену, на сгибе. Точно.